Глава 4. Сейчас Врублевский шагает взад и вперед по окопу. Вдруг он останавливается и кричит. «Почему вы не стреляете?» Люди молчат и насмешливо переглядываются. Никто не отвечает, потому что вопрос никому определенно не обращен. А на вопросы, не обращенные никому, никто отвечать не обязан. Словом, сделано по-штатски. Прапорщик снова кричит. Он, оказывается, еще и крикун. «Фельдфебель! Почему люди не стреляют?» Встал фельдфебель Негреев, плечистый старик, полный меланхолической ласковости. 2 года он проторчал в запасных полках, занимаясь ротным хозяйством и подготовкой новобранцев к войне, на которую сам никогда не был. В конце концов он попался на каких-то грязных махинациях с сахаром и был отправлен на фронт. Здесь он попробовал цукать солдат и требовал от них точного исполнения всех мелочных обрядов строевого устава. Окопники быстро отучили Негреева от тыловых замашек. Когда фельдфебель соседней роты получил при загадочных обстоятельствах пулю в затылок, Негреев, как неглупый человек, сделал правильный вывод из этого несчастного случая. Это был пример мгновенного и коренного перерождения человека. Негреев сделался кротким и справедливым начальником. Он приложил руку к козырьку и сказал извиняющимся голосом: «Патронов нет, ваше благородие». Люди с любопытством посмотрели на прапорщика. Они были почти благодарны ему за маленькое бесплатное развлечение, которое он доставлял им. Прапорщик нахмурился и крикнул: «Связист, соедини меня со штабом дивизии!» Связист склонился над своим деревянным ящиком и глухо забормотал. Прапорщик опять завел свою мотню. Он шатался взад и вперед по траншее, спотыкаясь о ноги солдат. Тихон спросил Соломонова: «Почему он все ходит?» Соломонов пожал плечами. «Нервничает человек». И он опять вернулся к своей любимой теме о том, как они заживут вместе после войны. «А что я буду делать в городе?» — сказал Тиша. «Мне в городе делать нечего, я человек деревенский». «Ну так знаешь что?» — сказал Соломонов. «Я поселюсь в деревне». «А что ты будешь делать в деревне?» Соломонов решительно не знал, что он будет делать в деревне. Тиша положил руку на колено Соломонову и заглянул в его строгие голубые глаза. «Это мы сейчас с тобой из одного котелка хлебаем», — сказал он. «А вернемся по домам, забудем друг друга, как и не видали. Там мы с тобой, брат, в разных дивизиях состоим». Помолчав немного, он добавил: «А все же я буду вспоминать тебя, Егор». Но Соломонов заупрямился. Он ни за что не хотел согласиться с тем, что после войны он и Тихон расстанутся. Тиша вздохнул и поднялся. Он взял котелок и сказал, что идет за обедом. «Нынче моя очередь», — сказал он, — и ушел. Рановато еще было идти за обедом, но Тихону надоело слушать фантазии Соломонова. «Добрый малый», — думал он, пробираясь в ходах сообщения, — «за товарища отдаст жизнь, а в общем... малохольный, как все они». Под словом «они» Тиша разумел городских, господ непростых. Тиша не отрицал за ними некоторых достоинств, ума, образованности, деликатности, но при всем том считал, что все они страдают странным пороком чудачества, что делало их в глазах Тиши существами неполноценными, глуповатыми, как бы не совсем людьми. Самый темный и нищий деревенский парень обладал в глазах Тиши перед любым из них преимуществом здравомыслия. Взять вот Соломонова. Тиша любил его. 2 года они не расставались, пили из одной баклаги, спали под одной шинелью. В атаках держались всегда рядом, штык к штыку, и не раз спасали друг другу жизнь. Иногда Тиша забывал, что Соломонов не деревенский. Его простые повадки, физическая сила, здравость его суждений делали Соломонова в глазах Тиши совсем своим. Но изредка, и всякий раз непонятно почему, в глазах Соломонова вдруг вспыхивал безумный огонь непрактичности. Он лез на рожон, дерзил начальству или вдруг вскакивал на бруствер и сидел там под дождем неприятельских пуль. Или впадал в надменную молчаливость, которая длилась по нескольку дней. Или ни с того ни с сего отдавал свои новые английские сапоги какому-то незнакомому солдату из чужой роты в обмен на его драные ботинки. Эх, думал Тише, подходя к укрытию, где стояли походные кухни. Если бы он не был барин, какой бы это был человек?